рядом с именем Линдси Фолкнер он написал «Сексуальная сучка». Также при обыске нашли коробку с полудюжиной масок из перьев, купленных им в Новом Орлеане. Эта информация поступала постепенно в течение всего дня. Все началось с того, что недалеко от дома Ким Янг нашли машину Роуча. У убитого взяли отпечатки пальцев, которые потом пропустили через компьютерную систему штата. Все делалось в спешке, потому что на 4 часа дня была назначена пресс-конференция. Но Блие хотел, чтобы дело было закрыто и перевязано праздничной ленточкой. Такой подарок жителям города к карнавалу – лучшая реклама деятельности полицейского департамента. Анни металась по отделу, словно зверь в клетке. Ей так хотелось быть сейчас в гуще событий, а Майрон едва соблаговолил позволить ей внести в каталог все поступившие к ним на хранение улики по этому делу. Анни хотела доказать вину Роуча самой себе, чтобы, наконец, выбросить из головы теорию о причастности к этим преступлениям Чеза Стоукса. Все ее домыслы лопнули, как мыльный пузырь. Как Фуркейт и говорил ей, у нее не было улик, только какие-то намеки, подозрения, предположения. А работа детектива состоит в том, чтобы найти неопровержимые улики, чтобы выстроить прочное дело, которое не развалится в суде. Именно так и должен был действовать Стоукс еще до того, как Уиллард Роуч смог напасть на Кей Эйснер, Линдси Фолкнер и Ким Янг. Если бы Чез поработал чуть усерднее после нападения на Дженнифер Нолан. А вместо этого Стоукс начал проверять все данные по Роучу уже после того, как его убили, и с готовностью принимал поздравления по поводу успешно выполненного задания. Все так радовались, что больше некому держать в страхе жителей округа, что предпочли забыть о том, что Роуч жил на той же стоянке трейлеров, что и Дженнифер Нолан, но его даже не допросили после нападения на нее. Его не было дома в то утро, когда началось расследование. Анни сама стучала в его дверь и доложила Стоуксу, что жильца дома не оказалось. Но ни Стоукс, ни Малин даже не подумали вернуться еще раз. Если бы они это сделали, то узнали бы Роуча, когда в офис шерифа поступили по факсу снабженные четкими фотографиями данные обо всех насильниках, выпущенных на свободу за прошедший год. Но после кошмара последних недель департаменту требовалось хоть что-то отметить. Смерть Уилларда Роуча считалась триумфом, хотя ни департамент, ни особая группа еще и палец о палец не ударили для его поимки. Анне казалось, что ее сослуживцам следовало бы испытывать по меньшей мере чувство неловкости. На департаменте повисло бы еще одно изнасилование и убийство, если бы очередная жертва не воспользовалась дробовиком, чтобы остановить негодяя. В конце рабочего дня шериф преподнес прессе раскрытие этого дела как подарок в красивой упаковке. Только Смит Притчетт не испытывал радости. Окружной прокурор мучился завистью, потому что все лавры достались шерифу Ноблие. И все-таки он не удержался и произнес напыщенную речь о том, что мир стал чище без Уилларда Роуча, а затем заявил, что против Ким Янг не будет выдвинуто никаких обвинений, так как она защищала собственную жизнь. Анни смотрела пресс-конференцию по телевизору в комнате отдыха и думала, что теперь все чувствуют себя победителями. Все, кроме Дженнифер Нолан, Кей Эйснер, Линдси Фолкнер и Ким Янг. Последняя спасла себя от наихудшей участи, но разнесла голову человеку, и теперь ей придется с этим жить до конца дней. Анни вернулась на свое рабочее место, чувствуя, что оказалась в тупике. Дела об изнасилованиях закрыты, так что об этом можно забыть. Ее цель — убийство Памелы Бишен. И здесь следовало не спускать глаз с Маркуса Ринара и Донни Бишена. «Ты совсем потеряла совесть», — мрачно приветствовал ее Майрон. «У тебя полно работы, а ты смотришь телевизор». Аня тяжело вздохнула, разбирая дневную почту. «Господи, Майрон, почему вам не пойти и не посидеть в сортире, а? Это архив, а не служба охраны президента Соединенных Штатов. Чего ж так орать?» Клерк вытаращил глаза. Его ноздри раздулись. Даже волосы на голове начали шевелиться от возмущения. «Достаточно, помощник шерифа Бруссар! Вы больше здесь не работаете! С меня хватит!» Он вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью, и направился прямиком в кабинет Ноблие. Аня перегнулась через барьер и крикнула ему вдогонку. «Эй! Попросите, чтобы меня вернули на старое место, раз уж вам так приспичило!» Как только Майрон скрылся из виду, Ане стало стыдно. Она всегда ценила Майрона, пока не начала у него работать.